Он сам не вполне понимал, зачем с таким упорством донимает ее. Должна быть старая привычка, рожденная профессиональным любопытством, стремлением докопаться до истины. А может, он просто тянет время, не желая возвращаться в Виннибага? Я не признавалась ни в какой краже. Это ваши домыслы. В таком случае, почему вы не желаете позвонить в полицию? Она взирала на него, как царица египетская на раба, ворочавшего камни для ее пирамиды, и что-то в ее поведении да нельзя его раздражало. «Вы можете вернуться к своему приятелю», — заметил он. «Вижу, вы не сдаетесь. Не лучше ли вам заняться своими делами?» — пренебрежительно бросила женщина. Он заметил, как уголок ее губ чуть скривился. «Эта леди, очевидно, привыкла держать людей на расстоянии. Жаль только, что на ее дружка это не распространялось. На кого же она все-таки так похожа?» Ответ так и вертелся в голове, но Мэтт никак не мог его ухватить. «Интересно, сколько ей лет?» «Кончается второй десяток, пошел третий». Все в ее внешности и осанке буквально вопило о самом высоком классе, мало того, неподдельном аристократизме, но для члена высшего общества ситуация была несколько сомнительной, чтобы не сказать больше. «Я не могу вернуться», — выговорила она наконец. «Почему?» Женщина, почти не задумываясь, выпалила. «Потому что он меня бьет». Было ли это игрой воображения, или он различил в ее голосе почти радостные нотки? И что все это значит? «Деньги у вас есть?» «Немного». «Сколько именно?» Она не плакала, не жаловалась, не просила, и он восхитился ее стойкостью. «Спасибо за помощь, но вряд ли это вас должно волновать». Женщина попыталась отойти, но любопытство не давало покоя Мэгу. Подчиняясь безошибочному инстинкту, когда-то составлявшему основу его репутации, он схватился за ремешок дешевой пластиковой сумочки и удержал незнакомку. «Эй, в чем дело?» Не обращая внимания на негодующий возглас, он снял сумочку с плеча владелицы и вынул бумажник. «Ни кредитных карточек, ни водительского удостоверения, только 20-долларовая бумажка и немного мелочи». «Далеко вы с этим не уедете». «Не имеете права». Она вырвала бумажник с сумочкой у него из рук и решительно устремилась прочь.